Крупицы сведений, которыми он кормил свою душу, распаляя свою ненависть и любовь к отцу, стоили ему немалых унижений. Из дворовых сплетен он вызнал, что родителем его с большой долей вероятности был столичный практикант, будущее медицинское светило. Дождь вновь набрал силу и шумел ровно, плескал в лужи на полу, ржавыми потоками бежал по стенам. Каждый новый порыв ветра осыпал монаха ледяным градом. Но отцу Гурию казалось, что дождь — это тоже молитва. Теперь он молился о Герасиме. Не так, как раньше, с чувством тонкой гордости, но словно пес в потемках выл над перерубленной лапой. Из звенящей воспаленной тьмы на него взглянули женские глаза. Небольшие, осенькие, с заячьей рыжинкой в сердцевине. Он не мог вспомнить, чьи они. За что укоряют? Плачут о чем? Так растерянно, словно навек удивившись чему-то, смотрела когда-то Настя. Память вернула его к событиям прошедшего марта, когда скитался он у трех столичных вокзалов, простуженный и ослабевший от бескормицы. От него уже начали отшатываться люди. В его глазах завелась смертная тень, но он был свободен. Свободен выжить и свободен умереть. Жизнь была проста и понятна. Счастье равнялось сытости, а покой — теплу. Разум его был занят бесконечной молитвой, не оставляя и минуты на тревоги или печаль. В один из первых скитальческих дней его досыта накормил в буфете какой-то молчаливый батюшка из лавры. Старушки-торговки протягивали ему соленые огурчики, зелено-стеклянные с морозцу. Сердобольная буфетчица совала ему, не поднимая глаз, стакан чая и горячий постный пирожок в промасленной бумаге. В другой раз безногий калека, с факирской ловкостью выбрасывающий из-за провшивившей пазухи старого камуфляжа 10-рублевки и сияющую мелочь, набил его карманы деньгой. У парня была словно срезана половина лица, но другая пьяно и нахально улыбалась всему миру, успевая заглядывать под юбки мимо проходящих горожанок. Отец Гурий успел узнать его прозвище — Циклоп. Да, не Циклоп никому не платил, потому что дрался со стервенением, невзирая на любое количество нападающих. «Молись за Гликерию! Божию лилию, отец!» На прощание крикнул циклоп и попрыгал куда-то на своих руках-культях, одетых в полосатые вязаные носки. Через день циклоп погиб под маневровым составом. Слежку он почувствовал не сразу. Парень в кожаной куртке, прячущий болезненно-бледное лицо под козырьком бейсболки, дважды мелькнул в зале ожидания, зацепился взглядом за монаха и встал поодаль. Отец Гурий медленно обошел зал, искоса пытаясь рассмотреть подозрительное лицо. Но парень каждый раз отворачивался, так что отец Гурий видел лишь темные пряди сальной гривы, убранной в конский хвост, да простреленную по швам медными клепками короткую кожаную курточку.